Часть вторая. В другой раз, господин. Вечер стоял чудесный, теплый, сухой. Воспоминания о пиршестве, объедение, располагали к возвышенным чувствам. Полный живот и выпитое саке к неподвижности. Лежа на циновке, которую Мигеру по моему приказу выволок на задний двор, я глядел в небо. Любовался ущербной луной. Напоминал себе, что ущербность – признак естественности бытия, а значит, луна прекрасна. Сказать по правде, полная луна мне нравилась больше. Вот кто мне совсем не нравился, так это безликий. Усевшись на пороге беседки, в полоборота ко мне, он произносил слова, о смысле которых я мог только догадываться. И какой злой дух толкнул меня на беседу с Каонай. «Маниру? Филиппину?» «Филиппины», — поправил Мигеру. «Лопес де Лагасле, королевский Аделантадо». «Кто?» «Первопроходец». Он назвал этот архипелаг в честь его величества Филиппа II. «Из Манилы наши корабли приплыли к вам. Это было давно, в период большой резни. А Фукацу еще ничего не знали. В эпоху воюющих провинций. Теперь пришел мой черед поправлять Безликого. Что еще за резня? Так нельзя говорить». Речь Безликого была представлением сродни театральному. Его губы и язык легко справлялись со звуками, которые я бы не произнес даже под угрозой позорной казни. В то же время Мигеру спотыкался на самых простых словах. Вчера на закате я пугал его Каракена Она, бесовской пересмешницей, которая изводит людей жутким хохотом. И сам чуть не помер от смеха, когда слуга в десятый раз попытался повторить за мной. Каракарона, Каракириона, Рокурокурадонна. Кажется, убийца Мигеру, тот человек, чье тело захватил мой Каонай, тоже был косноязычен. Я попытался представить, кто бы это мог быть, и не сумел. Воображение отказывало. Да, в ту эпоху. До нашего прибытия вы не знали ни табака, ни томатов, ни огнестрельного оружия. Мы сейчас его не знаем, отмахнулся я, и знать не хотим. Указом сёгуна Теппо запрещено. Да и кто рискнет им воспользоваться? Из такого слишком легко убить, даже если и не хочешь. Разве что на охоте. И то промахнулся, попал в загонщика, сборщика хвороста, крестьянку на холме. Все, хватит о прошлом. Как, говоришь, назывался твой корабль? Меч Сантьяго. Мы патрулировали в Лусонском проливе между Лусоном и королевством Рюккю. Топили ваши лодки, когда те пытались прорваться через блокаду. «Топили?» — хрипло повторил я. «Наши лодки?» Про блокаду у нас знал каждый ребенок. Когда волей Будды Амиды страна восходящего солнца превратилась в чистую землю, внешний мир ополчился против нас. Заключив союз с коварной империей Тюгоку, южные и западные варвары закрыли своими кораблями все морские пути, ведущие с наших островов. Если какой-то смельчак пытался прорвать это кольцо или хотя бы проскользнуть тайком, он шел на дно на корм рыбам. Вооруженные большим количеством пушек, с командой головорезов на борту, имея приказ не выпускать из карантина ни одной живой души, корабли, подобные мечу Сантьяго, превратили чистую землю в тюрьму, откуда не было выхода. Топили, как правило, на расстоянии, не позволяя командам сойтись в абордажном бою. Ядра крушили борта и такелаж. Начинался пожар, и огонь завершал то, что начинали пушки. Если же все-таки моряки сходились в рукопашной, будь ты хоть самый лихой самурай, ни победы, ни пощады от варваров ждать не приходилось. Много ли навоюешь с плетями и палками? Первое десятилетие после того, как Будда откликнулся на просьбу яростного Кэньо, правительство еще ставило на боевые суда до десятка легких пушчонок, вооружало экипажи стальными мечами и ружьями, сохранившимися с прошлых воинственных времен. Пользы это не принесло. Слишком неравными были силы. Задолго до моего рождения Бакуфу перестала слать флот на верную смерть. А джонки с парусами из циновок и утлые весельные лодчонки, полные бедолаг, рискнувших попытать счастье в бегстве с родины, не были страшны мечам Сантьяго, могучим и беспощадным. Испанцы, голландцы, португальцы, англичане, китайцы. В нейтральных водах и дальше, на территориях, находящихся под их опекой, они могли убивать нас в свое удовольствие. Так убивают диких гусей на охоте, не заботясь о последствиях. Фукацу вне чистой земли не существовало. Убийца оставался самим собой. Вернее, Фукацу не существовало для варваров. Мы же были чистой землей во плоти. Мы несли дар Будды Амиды в наших душах и телах, всюду, куда бы ни последовали. Настоятель Иссен рассказывал мне об ужасе, охватившем китайское побережье и острова, соседствующие с нами. Когда там поняли, что за подарок мы привозим с собой, словно черную отраву в потайной шкатулке. Если кто-то из торговцев, пиратов, наемных работников или беглых преступников, родившихся на чистой земле, убивал местного жителя, дух убитого переселялся в тело убийцы. Если местный житель убивал кого-то из наших, ничего такого не происходило. Первое испугало местную власть, для которой любое нарушение привычного хода дел было сродни мятежу. Второе дало власти в руки оружие против носителей Фукацу. Боясь, что зараза превратится в эпидемию, что и местным однажды станет запретно убивать чистоземельцев без кошмарных последствий, правители отдали жестокое распоряжение. Оно касалось не только морской блокады. Прокаженные? Нет, прокаженные были счастливчиками в сравнении с нами. Китайцы хотя бы разрешали прокаженным жить в специально отведенных для этого местах. Нам таких мест не отвели. Все рожденные в чистой земле были истреблены поголовно. Единицам удалось сбежать домой, остальных же зарезали, свалили в кучу и сожгли, а пепел развеяли по ветру. Как бы ни был стар Иссен, начало этой паники он не застал. Торговля с внешним миром едва теплилась, исключительно за пределами наших вод с корабля на корабль. Высаживаться для этого на берег было запрещено. Даже ради прибылей трусливые варвары не желали долго находиться рядом с нами, передавать товар из рук в руки. Боялись заразиться дурной кармой, будто оспой. Просвещая меня, монах упоминал варварскую секту Кириситан, где рядовые прихожане и главные священники все считали Фукацу происками злого духа Акумы. Вожди Кириситан поначалу собрались было в поход на чистую землю, намереваясь каленым железом выжечь царство сатаны. Но тут выяснилось, что наши острова – это вам не нейтральные воды или китайское побережье. Милостивый Будда хранил нас от врагов. Здесь, на моей родине, даже пришлый варвар не мог никого убить безнаказанно. Фукацу! И жертва захватывала тело палача, смотрела на мир его круглыми глазами, утирала пот с его бледной кожи, расчесывала его светлые волосы. Оставалось только выписать документ о перерождении. В распоряжении Кириситан осталась лишь блокада и свобода кричать о кощунстве, исказившим величайшую ценность их веры. Иссен даже разъяснял, в чем крылась эта ценность, а также смысл гнусных происков Акумы. Да я, признаться, подзабыл его наставление. Зато я хорошо помню, что воображал со всей детской горячностью, слушая настоятеля. Море, волны, свинцовые тучи над головой. непобедимая армада чистой земли. Я — командир главного судна. Мы крушим варварские фрегаты один за другим, прорываем блокаду, высаживаемся на материк и несем дар Будды Амиды дальше, наделяя все земли, сколько их ни есть, истинной чистотой. После окончательной победы над варварами император вызывает меня во дворец и дарует титул сёгуна. Военный диктатор, я основываю сёгунат династии Торимон, которому суждено править 100 лет, не меньше, о небеса. Дурака, как говорится, и смерть не исправит. Дух Мигеру был душой одного из наших тюремщиков, судя по всему, человека высокопоставленного. Тело его было телом кого-то, кто родился на чистой земле, как и я. Не знаю, как Безликий заполучил это тело, не знаю, с какой целью, но едва я представлял своего слугу на палубе корабля, патрулирующего окрестные воды, превращенные в стены нашей темницы, меня охватывала жаркая ненависть. Пламя это гасло с трудом, сопротивляясь дождю рассудка. Даже чудесный ужин не способствовал миролюбию. Надо было выпить еще саке и сразу идти спать. «Как ты стал безликим?» — спросил я. Мигеру двумя руками взялся за маску, словно хотел сорвать ее с головы. «В другой раз, господин», — севшим голосом произнес он. «Если позволите, как-нибудь в другой раз». Впервые он назвал меня господином. Впервые за всю беседу. Я только сейчас это заметил. Наверное, я мог бы приказать ему изложить свою историю, устно или письменно, на мое усмотрение. Я приказал бы, и не думаю, что Мигеру ослушался бы. Мог бы. Не хотел.